Глава 4. Новая учебная седмица ознаменовалась еще одним внезапным нападением. Теперь зверь разгромил несколько комнат в женском общежитии, в том числе спальню Алексы и Мари. Подушки и платья были растерзаны на сотни кусочков. Книги и манускрипты не подлежали восстановлению. Кругом валялись щепки от мебели. «Легче сжечь, чем это все разбирать!» Алекса пнула неопознаваемые черепки носком кожаной туфельки. «Ур!» – вдруг вспомнив о дракончике, громко закричала Мари. За ней встрепенулась Алекса. «Груня!» Оба создания отсутствовали в комнате в любом агрегатном состоянии. Оставалась надежда, что они где-то на территории магической академии. Ночевать в разгромленных помещениях не представлялось возможным, поэтому девушек, лишившихся комнат, отправили в свободные апартаменты или на койки в лечебное крыло. Мари с Алексой получили в свое распоряжение покои в преподавательской башне, которые до сих пор официально числились за Тианом. «Пользуешься служебным положением?» Алексия сидела на кровати, поджав под себя ноги и зашивала обивку на пуфике. Груню все-таки нашли, и теперь ей требовался основательный ремонт. «А кто мне запретит?» – криво улыбнулся Ксандр, а потом пояснил. «Тиан все равно не пользуется комнатой, он сейчас во дворце». Драконорожденный принес им платье из лавки с готовой одеждой и ушел по делам академии. Теперь Мари сортировала их на две кучи, попеременно показывая Алексе, чтобы та могла выбрать понравившийся наряд. «Ох, смотри, тут еще нижнее белье есть!» «Ксандр молодец, позаботился обо всем!» «Не думаю, что он сам выбирал. Скорее всего, работницы просто положили комплекты. Среди них есть крайне необычные!» Алексия заинтересованно посмотрела на смущенную подругу и, не выдержав, подошла ближе. Белье и правда удивляло. Тонкая, нежнейшая ткань, много кружев, не только в виде оборок или рюш. К тому же оно было несколько короче, чем обычно. «А сорочка красивая», — протянула Алекса, рассматривая ее и прикладывая к себе. «Но панталоны...» — Мари не успокаивалась. Она долго привыкала к открытым платьям и форме для занятий боевой магией. Видимо, такое укороченное исполнение ее добило. «Мода меняется», — хмыкнула Алексия. В итоге закончили поздно, а Алексия еще собиралась сидеть над Груней, поэтому Марианна ушла к Сандру. «Ничего, что оставлю тебя одну? Будто это в первый раз. Так хоть высплюсь на большой кровати, а ты удиви своего дракона новым нарядом». Через свечу, закончив с ремонтом верной банкетки и приняв ванну, девушка решила ознакомиться с библиотекой Тиана. Она сразу приметила, что в соседней комнате располагается просторный кабинет с книжными стеллажами. Однако почти все их наполнение оказалось справочниками по лечебному делу. Пролистав несколько фолиантов и найдя атлас всех живых существ Оринвела, название всего мира, она остановилась в своих поисках, присев за рабочий стол. Разумные расы были представлены людьми, а также разными видами оборотней, изображенными в двух ипостасях – человеческой и звериной. Дальше шли представители животного мира. С некоторыми из них она сталкивалась на практике, например, с мантикорами – существо с телом льва и хвостом скорпиона. И варлоками – существо, похожее на гиену, питающееся кровью и охотится стаей. А других знала, как о частях ингредиентов для лекарств и настоек. Но больше всего ее поразил третий раздел книги – мифические или исчезнувшие существа. Она с удовольствием рассматривала искусно нарисованных минотавров, кентавров, русалок и сирен. Удивительные птицы с женскими головами и чарующим пением. Змеи-люды, наги и ламии, разные химеры и даже големы. Мифическое существо, полностью созданное из неживой материи. Последнее чрезвычайно заинтересовало Алексу, ведь это ожившие артефакты с примитивным мышлением. Ур и Груня, по своей сути, являются големами. Но как? В чем то неуловимое различие, из-за которого сила, задумка и заклинание дали совершенно неожиданный результат. Алексею казалось, что ответ рядом, щекочет ее мысли, заставляет возвращаться к задачке снова и снова. Итак, в уравнении есть еще руны, но они стандартные, все их используют. Дар Марии мой отличны и по силе, и по виду стихии. Или это не важно? Найдя в ящике бумагу с пером, девушка начала быстро записывать свои размышления, чертить символы, вспоминать знакомые сигилы. А что, если попробовать вот так? Ночь давно перевалила за середину. Еще чуть-чуть, и наступил бы час волка. Только тогда Алекс отложила записи и книгу. Как всегда засиделась. Режим сбит напрочь, раздраженно думала она, убирая пищи и принадлежности обратно в стол. Вдруг девушка обнаружила в глубине ящика свою книжку. Ту самую, про королевну и рыцаря. Неужели Тиан ее утащил, чтобы дочитать? Прихватив томик в мягкой обложке с собой в кровать, Алекса пролистала пару глав и крепко уснула. Прием послов далекого жаркого Синама Тиан еле выдержал. Говорили витиевато и завуалировано. Вот есть какой-то подвох. Не договаривают и ходят кругами. Будут проблемы с ними. Зато отец готов заключить соглашение хоть сейчас. Видимо, он собирается их использовать в своих целях. После перешли к части празднично-вечерней, и стало еще хуже. Очередные разговоры о дипломатическом браке. В итоге Тиан сбежал глубокой ночью, не дожидаясь утра. Все его мысли занимало единственное желание – быть подальше от дворца, от всех советников короля и слуг, чтобы не нашли. Сейчас хотелось, чтобы его оставили в покое. Он не обманывал Алексу, когда рассказывал, что уже не так противится королевским обязанностям. Но Академию все равно любил. А последние дни, проведенные в миру, вообще принесли только положительные эмоции и напомнили о веселых временах. «Отправлюсь в Академию, там точно искать не будут. Все равно утром собирался туда». Портал из столицы королевич открыл сразу в ванную. Быстро ополоснувшись в одних спальных штанах, прошел в комнату и лег в постель. Даже огонь не зажигал. Сразу понял, что он не один. В лунном свете попытался разглядеть спящую особу и очень удивился, узнав Алексию. Первая мысль, которая пришла в голову, следует ее разбудить. Но не решился. Девушка спала умиротворенно, чуть-чуть улыбаясь. Светлые волосы разметались по подушке, а одеяло, зажатое между ног, открывало прекрасный вид на эти самые ноги. Тиан печально уставился в потолок, сон безвозвратно ушел. «Я много раз видел женские ножки, не менее красивые и даже совсем без одежды. И барышень рядом спала предостаточно», словно успокаивающее заклинание повторял он про себя. Но не работало. Лежавшая на кровати девушка все больше занимала его мысли. Алексей всегда ему нравилась. Еще много зим назад она была такой же красивой, бойкой хохотушкой, которая за словом в карман не лезла, не молчала, как остальные студентки, да и не бегала за ним, что приятно выделяло ее на фоне других первокурсниц. Глазки строила, но это была их негласная игра. Кто кого смутит больше? И Тиан с удовольствием в ней участвовал, но не рассчитывал на что-то большее. Искренне захотел ей помочь. Поддержал, когда пошла против семьи. Потом, спасая Ксандра с Марианной, Алекса показала себя храброй девушкой, настоящим другом. Но Тиан ни разу не рассматривал их отношения как реальные. А теперь глаз не сводит. Думает о ней все чаще и чаще. Даже ревнует. Встал и тихо вышел на открытый балкон. Охладиться да поразмыслить. Выдернуть бы сейчас Ксандра для компании. Но раз Алекса здесь, значит, там Мариана. Не монстр же я. Так и просидел бы остаток ночи, но в итоге решил прилечь и незаметно для себя провалился в сон. Проснулся от слабого писка рядом, сквозь полуприкрытые веки, наблюдал, как Алексия подскочила и тихо ругается на саму себя, сбежала из его постели и комнаты. Она не хочет замуж. Много раз об этом говорила. Сразу же предупредила, что готова лишь на шуточки. Да и мне эти отношения не нужны. Совсем не нужны. Утро Алексии началось хорошо. Она проснулась, отдохнувшая, несмотря на то, что мало спала. Как много значит огромная кровать? Надо договориться на новую комнату побольше, чтобы вот такую же постель поставили. Или даже в старую. Мария все равно чаще ночует с женихом. Да и вдвоем нормально уместились. Вот только зачем она вернулась? Собираясь задать последний вопрос вслух, Алексия открыла глаза, но слова застряли в горле. В постели с ней спала не подруга, а Тиан. Вдобавок к этому она обняла его ногами и руками вместо одеяла или подушки. Стараясь не заорать, Алекса аккуратно встала с кровати и, прихватив одно из платьев, домолясь светлой, чтобы Тиан крепко спал, на цыпочках ушла в ванную. Умывшись и спешно одевшись, выскользнула из комнаты и быстрым шагом отправилась в столовую, мечтая выкинуть из головы утренний конфуз. После предстояло добраться до башни лечебного факультета, ведь полностью прогуливать лекции мастера Йорга она не решалась, так как все могло закончиться плачевно для ее успеваемости. Занятия протекали в привычном режиме, однако вся академия обсуждала события последних дней. Нападение на людей, разгром комнат. Студенты хотели знать, что происходит, и жаждали, чтобы чудище скорее поймали, но мастера только разводили руками. «А если оно нас убьет? Им хорошо, а нас кто защитит?» Сказали же, передвигаться исключительно группами, в темное время суток вообще не вылазить на улицу. «А жить когда?» «Как поймают монстра, так и станешь на свиданке бегать. Тварь-то явно магическая». Алексия слушала эти разговоры краем уха. Уничтоженные записи по предмету ее беспокоили больше. «Алекса, ты у Бена была?» Марианна сидела рядом и тоже перебирала остатки уцелевших конспектов. Единственная пифия, пятикурсница, ходила на занятия с разными факультетами, но предпочитала артефакторов, так как здесь были Алексей и Маркус. «Нет, да и не хочется. Знаешь, что с ним все хорошо. Тиан его вылечил. Но беседовать или выслушивать объяснения – увольте». «И правильно, изменщикам прощения нет». Их разговор прервался появлением преподавателя. Только вместо привычного сухонького старичка на кафедру поднялся Тиан. «Добрый день. Мастер Йорк нужен в лечебнице, поэтому мы снова встретились». Женская половина факультета артефакторов радостно заулыбалась. Тиан покорил их сердца еще на первых занятиях. «Лекция будет единая для нескольких курсов. Прошу потесниться». Маркус пересел ближе к подругам. Дверь открылась, и в аудиторию посыпались студенты третьего и четвертого курсов. Увидев знакомых, Мари помахала рукой и пододвинулась на скамье. Рядом опустился Милош, оборотень с факультета боевой магии. «Привет, я не знал, что Тиан еще и преподаватель». «Он работал до твоего поступления», — Марианна улыбнулась. «У него много талантов». «Например, очень хороший лекарь», — пояснила Алекса. «Да я видел, как он лечит, но не думал, что когда-нибудь буду конспектировать его лекцию». «А, это во время сражения с Исхари?» Милош кивнул. «Тогда многие пострадали, но он всех спас». «Нечестно, я тоже хотел приключений в Эсмаре», — проворчал Марк. «Меня тоже не взяли», — согласилась с ним Алекса. «Тебя хоть на княжескую свадьбу позвали, а я вообще мимо пролетел». «Это компенсация за то, что я невеста Тиана. Хочешь, уступлю должность?» «Спасибо за шикарное предложение, но лучше обойдусь», — хохотнул Маркус. «А, вот и первые добровольцы», — неожиданно раздалось от преподавательского стола. «Берк и Боркер нам покажут на практике. Что я сейчас объяснял?» Алекс обернулась к друзьям, ища подсказку, но все отвлеклись на разговоры и пропустили, о чем говорил мастер. Нечего делать, пришлось названным добровольцам спуститься к кафедре. Алекса прошептала. «За что?» «Болтать меньше будете», — так же тихо ответил Тиан. А дальше уже громко для всей аудитории. «Запомните, это метод экстренной помощи при ранениях. В принципе, если успеете, даже себе помочь сможете. Условие нельзя использовать часто или при бытовых порезах. Итак, какая руна нам нужна?» Студенты зашумели, кое-где в зале появились первые руки, а кто-то листал записи. В итоге ответ нашелся, и преподаватель еще раз начертил символ в воздухе. Следом настало время заклинания. Оно оказалось совсем непростым. Именно на нем-то и заставили тренироваться Алексу и Маркуса. Когда Тиан их все-таки отпустил, желание говорить напрочь пропало у обоих. Тишина между ними воцарилась до конца занятия. Как только раздался звон колокола, друзья вместе с другими студентами поспешили на выход. Небольшие группы девиц что-то спрашивали у мастера и не торопились покидать аудиторию. Проходя мимо, Алекса поморщилась. Почему-то ей стало неприятно от поведения однокурсниц. Но вдруг Тиан скоропалительно попрощался со студентами и попросил задержаться Алексию. Выходя, почти каждая сочла своим долгом толкнуть плечом девушку, но не на ту напали. Если первым это удалось из-за спонтанности ситуации, то дальше Алекса уже использовала силу, и компания убежала чуть-чуть подпаленной. Дождавшись, когда аудитория опустеет, Тиан обратился к Алексе. «Прости, если напугал тебя сегодня». «Все хорошо, но лучше предупреждать», — смутилась Алекса, вспоминая нынешнее утро. «Я ведь не оракул. Маг, обладающий способностью предсказывать или видеть будущее. Как я мог знать, что ты окажешься в моей постели?» — с улыбкой спросил королевич, подходя ближе. «Теперь это моя постель», — Алекса сложила руки на груди. «И комната». «Даже так?» «Именно. Можешь потеснить Ксандра. Только Мари тогда верните». «Вряд ли. Ее жених дракон. Он не согласится отдать свое сокровище». «Диван в кабинете. Мое последнее слово». «Нет в тебе жалости, прекрасная Кьяра. Диван неудобный и оккупирован твоей лабрадора-козеткой». «Вот и хорошего вам соседства», — ехидно добавила девушка. Неожиданно из коридора раздался громкий крик. Тиан сразу стал серьезным и бросился к двери. «Будь здесь!» Алексия хотела поспешить за ним, но растерянно остановилась. Тиан распахнул деревянную створку и увидел, что творится снаружи. Выругался. «Никуда не уходи!» Вышел из кабинета, захлопнув за собой дверь. «Я же не совсем сошла с ума, чтобы мчаться на пугающий ор!» — сказала она вслух сама себе. Через свечу стало невозможно усидеть на месте, и, внимательно прислушавшись к шуму снаружи, Алекса осторожно приоткрыла дверь. Бегущих людей уже не наблюдалось, зато, судя по звукам и голосам, в атриуме что-то творилось. Подойдя к выходу из башни лекарей и травников, она увидела поле сражения. Несколько мастеров, включая Тиана, боролись с бурей. Темный вихрь с молниями метался над главным фонтаном, то и дело задевая колонны, с которых сыпалась каменная крошка. Летели разряды и пульсары заклинаний. Тиан держал воздушный щит и прикрывал пятерых старшекурсников с факультета боевой магии. Даже совместными усилиями они не могли одержать верх над разбушевавшейся под влиянием заклинаний стихии. Стоило Алексе чуть-чуть показаться, как буря обратила внимание на новое действующее лицо, и в девушку тут же полетела шаровая молния. Не ожидая столь внезапно организованного нападения, она поставила совсем слабый щит, который смог только чуть притормозить светящийся и потрескивающий шар. Силой удара он откинул магию назад и повалил на землю. Почти сразу вслед за первой молнией полетели еще разряды, а сильные порывы ветра не давали Алексе подняться и сконцентрироваться на заклинании. Она запаниковала, пытаясь снова установить щит, как вдруг ее окутала сфера, заслонив от ветра и молний. Открыв глаза, увидела то, что она посчитала бурей, имеет лицо. «Воздушный элементаль!» — мифическое существо, дух стихии. промелькнула мысль в голове. Создание продолжало нападать на девушку, защищенную непробиваемым куполом. Она нашла глазами Тиана. Тот сосредоточенно читал заклинание и, не сводя с нее взгляда, занимался исключительно ее защитой. Даже снял щит с себя. Это было заметно потому, как ветер трепал его кудри и одежду. Другие мастера в это время пытались обуздать стихийного монстра, и им это стало удаваться, так как элементаль перестал обращать на них внимание и с яростью бросился на Алексу. Девушка совсем потерялась во времени, когда раздался громкий хлопок и живая буря растворилась в воздухе. Предметы и вода из фонтана, поднятые вверх вихрем, опали и резко стало очень тихо. Только разгромленный атриум с еще слышимым запахом грозы напоминал о случившемся. «Я же сказал находиться в аудитории. Зачем ты вышла?» К ней подбежал Тиан, упал рядом на колени и схватил за плечи. «А если бы я не успел?» «Я не знаю!» Алексия всхлипнула, а потом закричала в ответ. «Не ори на меня! Я и так испугалась!» Девушке стало обидно от несправедливых обвинений. Она же не знала, что будет вот так. И тварь эта как будто смерти ее желала, и Тиан орет. Вдруг он стиснул ее в объятиях и прижал к себе. Уткнулся в макушку девушки и пробормотал. «Прости, я боялся, что он до тебя доберется». Алексия вытерла проступившие слезы и прошептала. «Пойдем отсюда, пожалуйста».